Тут была уже эрудиция гуманиста. Однако произведение это имело определенный средневековый привкус в педантичности своих рубрик и разделов. Петрарка не завершил его, впрочем, так же, как и «Славных мужей», которых спустя много лет привез в багаже в Падую, посвятил их Франческо де Каррара и оставил в наследство одному из друзей, чтобы он закончил то, на что ему не хватило ни времени, ни терпения. Темперамент Петрарки был таков, что он не мог долго задерживаться на одном произведении, особенно если оно было задумано как широкое полотно. Поэтическое воображение всегда гнало его к новым, более увлекательным темам. Как раз мысль о такой теме и захватила его в один из апрельских дней на берегу Сорга. Грудь его распирала от восторга и гордости, словно бы небесный глаз призвал его стать народным певцом. По первоначальному замыслу «Африка» должна была стать эпосом, равным Энеиде. Тема из римской истории охватывала последний период пунических войн, который завершался битвой при Заме. Героем поэмы был Сципион. Петрарка представлял его образцом римских добродетелей, идеальным мужем благородным, прекрасным, высоконравственным, добрым сыном, безупречным гражданином, мужественным воином, просвещенным человеком. Ганнибал изображен столь же отважным и мужественным, чтобы тем блистательнее была победа Сципиона. Материал был взят из Ливия, Флора, а также Цицерона, из философских произведений которого Петрарка черпал максимы для моральных сентенций и то, что можно разве определить как интеллектуальный колорит эпохи. Форму он заимствовал, конечно же, у Вергилия, использовав в какой-то мере и Лукана. После традиционного обращения к музам следует молитва к Христу, являя собой первое в литературе соединение Олимпа и Голгофы и предвещая таким образом продержавшуюся несколько столетий манеру гуманистов. Но античных богов Петрарка все же не пустил за порог поэмы, и никакой Юпитер уже не взвешивает на чаше весов человеческие судьбы. Этим немало возмущались позднейшие поэты, смело выставлявшие своих героев на посмешище и вынуждавшие античных богов вмешиваться в их ратные подвиги и альковные перипетии. Оставаясь верным почерпнутой в античных источниках исторической правде, Петрарка все же не остался равнодушным ко всему тому, что принесли последующие 15 столетий. Перед карфагенскими послами встает Рим в таком блеске, какого в конце III века еще не знала столица республики. А намеки на современное запустение вечного города и будущую его славу преисполнены гордого патриотизма и пророческого волнения. «Твоему суждено и в развалинах Риму жить до скончания дней и стоять до последнего века. Лишь со вселенную всей он рухнет». Не мог он противостоять таким пророчествам после того, ему не давали покоя исторические видения. В первых двух книгах Петрарка передает сон Сципиона, которому покойный отец показывает римских героев и тех, что были, и тех, что будут, вплоть до Августа. О позднейших не стоит говорить, ибо это уже упадок Рима. Певец пунических войн Энний в 9-й книге снова рассказывает сон. К нему явился Гомер, и они вместе прошлись по истории латинской поэзии. Но здесь пробел в наших рукописях. Быть может, этой книги Петрарка так никогда и не завершил? Дважды в этих пророчествах появляется и сам Петрарка. Познав загробный мир, Сципион-старший вдохновенно восклицает, как Анхис в Энеиде. «Мнится мне, виден вдали через много столетий рожденный, юноша, сын этрусской земли, о твоих повествуя подвигах, новым для нас он в грядущем Эннием станет. Но для меня он дороже певца старинного тем уж, что на твои времена издалека взоры направит. Хоть не подвигнут его на то ни сила, ни плата, ни вражда или страх, ни приверженность к нам или надежда, но восхищение одно делами великими предков, с жаждою истины вкупе». А самому Эннию в девятой книге еще отчетливее отвечает дух Гомера. «Юношу я узнаю, у далеких потомков родится он в италийской земле в тот век, что наступит последним. Песней вернет он муз, пребывавших в долгом изгнании, и на исходе времен водворит сестер постаревших на Геликон, хоть и будет гоним через многие смуты. Имя ему нарекут Франциск, соберет воедино подвиги славные он, что своими ты видел глазами, брани в испанском краю и тяжкие в Ливии битвы, чтоб твоего Сципиона воспеть. Назовет он поэму «Африка». Верой в себя и в свое дарование движем, жаждою славы гоним, взойдет он в позднем триумфе на Капитолий. Удивительно быстро разнеслась весть о поэме. Никто ее не знал, никто не видел, никто не слышал ни одной строки гекзаметра, даже мало кто знал, каково ее содержание, а все говорили о ней с восторгом. Источником этих сведений был сам Петрарк, сообщавший о своей поэме в письмах к друзьям. Он был предтечей гуманистов, и в этом умении своевременно позаботиться о своей славе, причем делал это намного деликатнее, нежели они. Вроде бы неохотно. Легким намеком или словом, взятым в скобки, упоминанием, он уже умел привлечь внимание и разжечь воображение друзей, а своим покровителям исподволь внушить собственные желания. Ему еще не было 40 лет, когда одновременно 2 города, Париж и Рим, готовы были увенчать его лавровым венком. Письма из обеих столиц пришли в один и тот же день. Одно утром, другое под вечер. Они принесли душевные волнения, к которым, однако, Петрарка в какой-то мере был уже подготовлен. Он тут же обратился с письмом к кардиналу Колонна, прося его совета. Нет сомнения, что для кардинала это была не новость. Приглашения были присланы не без его участия. Петрарка говорит, что по совету Колонна, а также по велению собственного сердца, он выбрал Рим. Но сперва отправился в Неаполь, к королю Роберту, перед которым должен был как бы держать экзамен, чтобы получить аттестацию на лауреата. Роберт, внук Карла Анжуйского, из рода Андегавенов, в юные годы Петрарки был графом Прованс, а, следовательно, властелином земли, на которой поэт вырос. Может быть, именно поэтому и на неаполитанском троне он считал себя покровителем и опекуном Петрарки. Петрарка и в поэзии, и в своей латинской прозе не раз прославлял королевские добродетели, разум и человечность короля Роберта. Непредубежденная история, однако, не заметила в нем таких достоинств. Она повествует о преступлениях, в результате которых король Роберт занял трон, о распутной его жизни, вызывавшей недовольство авиньонской курии. Но Петрарка умел смотреть сквозь пальцы на пороки сильных мира сего, особенно если они относились к нему благосклонно и доброжелательно. Впрочем, это были дела давно минувших дней. Король Роберт, словно бы в подтверждение французской поговорки, что «дьявол под старость становится монахом», надел рясу францисканца, произносил проповеди, сочинял теологические и моралистические трактаты. Похоже на то, что Петрарку он и в самом деле искренне любил и охотно принимал его у себя при дворе.